Матерь Агни-йоги. Созвучие духов по ступеням лестницы иерархии света. Что может быть выше его? И время для него можно найти. И нет ничего в жизни более нужного и более важного для человека. Но люди полагают, что многое другое важнее, и остаются во тьме. Великое рушение всех их карточных построений наступает неизменно перед решающим моментом расставания с телом. Тогда становится убедительной и ясной вся трудность заменять ценности духа иллюзиями земной майи. Фальсификация не удается. И уходят опустошенные фальсификаторы духа нищими в тот таинственный мир, который они не признавали, где все земные богатства превращаются в ничто, и где имеют значение только ценности духа, принесенные с собой из земли. Глухи и слепы земляне к словам тех, кто знает действительность. Трудно помочь нежелающим слышать и видеть, но желающим помощь идет, и открыты врата в область сокровенного знания. Так хочется дать людям как можно больше, и так мало хотящих внимать.